Глава восьмая. Дождь лил всю ночь, и Парсел, выйдя на утро из своего домика, убедился, что ветер переменил направление. Он дул сейчас не с северо-запада, а с юго-востока. Впервые на остров налетел Зюитвест. Эта резкая перемена предвещала, по мнению матросов, холода и ливни. Так и случилось. Зюитвест дул целых три недели, ни на один день не прекращался дождь. Небосвод затянуло тяжелыми тучами, длинные валы, бороздившие гладь Тихого океана, приняли серо-зеленый оттенок, а как-то раз выпал даже снежок, растаявший, едва он коснулся земли. Внезапно наступившая полоса непогоды встревожила и напугала таитян. Впервые они познакомились с такими упорными холодами. Впрочем, нагнав дождевые тучи, Зюитвест принес островитянам и пользу. Ливень обильно смочил вновь заложенные плантации, ямсы и таро, и пока длились дожди, не нужно было ходить за водой. Чтобы запастись необходимым количеством воды, требовалось не меньше 12 человек, вооруженных котелками и тыквенными бутылками, не говоря уже о том, что каждый поход в горы, считая обратный путь, отнимал часа два. Сосуды были тяжелые, и островитяне решили включить в команду водоносов даже женщин. 27 обитателей острова разбились на три команды. И так как каждая команда отправлялась за водой раз в два дня, то следующий черед наступал лишь через 4 дня. Мессон отрядил свою супругу, сам же отказался участвовать в походах. Островитяне были даже благодарны ему за отказ, так как чувствовали себя неловко при каждом его появлении. Как только началась дождливая пора, Маклеод соорудил огромную деревянную раму кубической формы и натянул на нее кусок парусины, который наблоссами покрывали шлюпки. На остров перенесли целых 3 таких парусиновых чехла, что позволило шотландцу соорудить еще 2 цистерны, которые он, по примеру, первый поставил на открытом месте. Вместимость этих цистерн была достаточна для того, чтобы на время ливней обеспечить островитян водой. Пока хижины не были окончательно возведены и женщины не разыграны по жребию, островитяне жили своеобразной общиной. С общего согласия и удобства пищу готовили на всех и вместе садились за стол. Но с тех пор, как островитяне зажили семейной жизнью, эти общие трапезы почти совсем прекратились. Правда, если в каждом доме шла своя готовка, то заботы о добывании пищи пока что оставались общим делом. В ожидании первого урожая было запрещено рвать плоды или дикий ямс по собственной прихоти, чтобы избежать ненужного расточительства. И здесь тоже работали особые команды. Фрукты и овощи, собранные в строго установленном количестве, сносились на блоссом сквер и распределялись поровну между хозяйками. Рядом с навесом, защищавшим от непогоды колокол с блоссома, а также часы из офицерской кают-компании, сбили козлы и положили на них 2-3 доски. Это приспособление, которое англичане именовали рынком, в центральной своей части было отведено под овощи и фрукты. Стол разделили на 3 отделения маленькими планочками, прибитыми вертикально. В правое отделение складывали рыбу, в левое — мясо. Когда рыбаки, безразлично англичане или таитяне, возвращались с уловом, они складывали его в правое отделение и тут же звонили в колокол. Женщины мигом высыпали на рынок, вежливо восхищались рыбой, независимо от ее размеров и количества, и начинали со смехом и с притворно-сердитыми криками оспаривать друг у друга добычу. Им так полюбилось это занятие, что дележка обычно занимала не менее часа. Британцы ловили рыбу на удочку, таитяне били ее острогой, но разница этим не исчерпывалась. Даже встретив в море косяк рыбы, таитяне никогда не брали лишней добычи. Зато британцы в охотничьем азарте налавливали ее столько, что колония была не в силах ни поесть, ни засолить улов. Добрую его половину приходилось во избежание порчи выбрасывать обратно в море. По этому поводу женщины говорили, что у перетаний глаза заведущие, им всегда всего мало, и от жадности они ни в чем не знают меры. Направо от рынка вырыли круглую яму и аккуратно облицевали стены и дно камнями. Это была общая печь. Если удавалось подстрелить дикую свинью, в печи разжигали большой огонь, потом, когда каменная облицовка накалялась до красна, огонь тушили, и в яму закладывали выпотрошенную, чисто вымытую свиную тушу, а в брюхо ей зашивали раскаленный камень. Тушу покрывали банановыми листьями, на листья раскладывались слой за слоем ямс, таро, авокадо и манго, и все это прикрывали слоем банановых листьев, а затем обмазывали их глиной. Таким образом, жаркое тушилось целиком вместе с многослойным гарниром. Когда жаркое бывало готово, его клали на свежие листья в левое отделение рынка. И пока Омаата разрезала его на равные доли, женщины, стоя цепочкой, с банановыми листьями в руках, ждали своей очереди. Единственными представителями млекопитающих на острове были дикие свиньи. И хотя стадо их быстро размножалось, островитяне решили из благоразумия отстреливать не больше одного животного в неделю, чтобы сберечь поголовье. Таитяне, знавшие повадки и уловки животных, взяли на себя обязанности охотников, и для этой цели им выдавались ружья, с которыми они теперь обращались так же искусно, как англичане. Сразу же по прибытии на остров таитяне собрали огромное количество плодов хлебного дерева. Плод хлебного дерева величиной с человеческую голову содержит внутри мякоть, и вот эту-то мякоть таитяне заложили в особые ямы, где тесто полагалось дойти и забродить. Месяца через два, решив, что тесто уже готово, они начали вынимать частями хорошо перебродившую массу. Замешивая тесто на воде, они разделывали его в форме булочек и пекли в общей печи. Поначалу выпечка хлеба происходила редко, а то, что островитяне боялись остаться ни с чем до нового урожая. Но уже через месяц, подсчитав съеденные остатки, они убедились, что переусердствовали, и последовало разрешение печь хлеб каждую неделю. Когда золотистые булочки с подрумяненной корочкой вынимали из печи, они выглядели очень аппетитно, но, по правде говоря, лишь весьма отдаленно напоминали настоящий хлеб. Корочки еще куда ни шло, но мякиш таял на языке вроде миндального печенья, а вкус его, приятный, хоть с кислинкой, больше походил на вкус плодов. Словом, еды на острове было предостаточно, но ее преимущественно составляли овощи и фрукты. Не в любую погоду можно было ходить на рыбную ловлю. Не каждый день попадался богатый улов, так что в среднем островитяне лакомились рыбой 3-4 раза в неделю, а мясом, как было уже сказано, всего один раз. Британцы сильно рассчитывали запастись яйцами морских ласточек, и были немало разочарованы, узнав, что эти птицы несутся лишь в июне и июле, так что придется ждать еще добрых полгода, прежде чем можно будет угощаться за завтраком яичницей, как обещал им Мессен. Во время первой дождливой недели выдалось как-то временное затишье, и островитяне, воспользовавшись им, надрали с пандануса в широкие полосы коры, а женщины, предварительно вымочив их в известковом растворе, размягчали ударами колотушек до тех пор, пока из коры не получалась некая тестообразная масса, которую затем вытягивали, превращая в подобие ткани. После сушки, обработанная таким манером масса, становилась похожей на грубое сукно, отличавшееся одним любопытным свойством: в новом виде при складывании ткань негромко потрескивала. В течение всего периода дождей женщины занимались изготовлением этого древесного сукна, перекочевывая из дома в дом. Ни Маклеод, ни Уайт не захотели поставить себя в смешное положение и не отрядили погони за женами. Впрочем, никто не сомневался, что беглянок будут извещать о каждом шаге преследователей. По части сигнализации, таинственной и безошибочной, таитяне были настоящие мастера. На следующий день после раздела женщин Маклеод во всеуслышание заявил, что дождь загонит бунтовщиц в поселок, а если не дождь, то страх одиночества. Но хоть дождь лил с утра до ночи, в течение 3 недель никто не явился с повинной. По каким-то признакам Парсел догадался, что большинство сговорило зорко следить за Миани. Парсел предупредил об этом его через его. А когда спросил ее, как встретил Миани эту весть, она ответила, засмеялся, а глаза у него были хитрые. И это все? Еще он сказал, что перетани плохие воины. Почему? Потому что плохие следопыты. Тогда Тимми сказал, что если начнется война, таитяне победят англичан, пусть даже у перетани есть ружья, а у них нет. Неужели он так и сказал? Сказал, но ему велели замолчать. Ты же знаешь, Тимми? Впрочем, сам Парсел не виделся теперь с Миани. Брат его целые дни мирно дремал в таитянской хижине, натянув для тепла поверх парео рубашку, принадлежавшую прежде Барту. Плиссированное жабо и кружевные манжеты приводили в восторг ее нового владельца. Мучительно долго тянулись дождливые дни. Конец первой дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. В притихшем поселке раздавался лишь мерный перестук колотушек, разбивавших кору пандануса, вымоченную в извести. Собираясь по очереди то в одном, то в другом домике, воине, весело галдя, изготовляли ткань. Чаще всего они пели, но порой, прервав пение, обменивались последними новостями или во всех подробностях сравнивали достоинства своих тоне. Тогда слышался смех, восклицание, но минут через 10 снова раздавался ритмический стук. Глухой, таинственный грохот слагался в песню, мелодия бывала грустной, а слова ее сопровождали веселые. Хижина Джонсона находилась в западной части поселка, по соседству с жильем Парсела. И не прошло недели после раздела женщин, когда до него донеслись оттуда громкие сердитые голоса, приглушенные звуки ударов, жалобные стенания, а затем все стихло. Произошло это после полуденной трапезы. Дня через 3, в этот же самый час, Парсел услышал все те же звуки, все в том же порядке, но продолжал оставаться в неведении, кто кого колотит. Таята Джонсона или Джонсон Таяту? Он обратился с расспросами к Ивоа, покачав головой, она ответила, что все в поселке знают о неладах этой супружеской пары. Что, впрочем, и неудивительно с такой женщиной, как Таята, которая на Таити имела множество тоне, но ни с одним не уживалась больше месяца. Когда Блоссом бросил якорь в бухте, она уже 5 лет жила без мужа, потому что старики и те отказывались брать ее в жены. И, конечно, по этой-то причине она и решила отправиться с Перетань. Никто не знал, каковы отношения Мессона и Ваа. Зато все заметили, что, сделавшись воине вождя Перетани, она стала важничать с бывшими подружками. Выходила она мало, и то лишь на рынок. Сам Мессон никогда не показывался в поселке. Если случайно сталкивался с кем-нибудь на укромной тропинке, то не отвечал на поклон. В короткие часы затишья он уходил один надолго в горы. В дождливую погоду он 3 раза в день прогуливался по юту, то есть шагал по доскам, которые положил поверх каменной дорожки от одного борта до другого. то ли боясь промочить ноги, то ли желая создать себе иллюзию, будто перед ним палуба судна. Когда Парсел сидел с книгой в руках за столом возле окошка, он, подымая глаза, всякий раз видел, как Мэсон шагает взад и вперед по юту, не замечая, что дождь нещадно сечет его треуголку и плечи. После 3-4 туров капитан останавливался, клал руку на борт, то есть на забор, и, выпрямив стан, задрав подбородок, упорно вглядывался вдаль. Словно перед ним расстилались бескрайние, волнующиеся морские просторы, и горизонт не замыкала в 10 шагах от палисадника стена кокосовых пальм. Дождь не прекращался ни днем, ни ночью. Парсел читал. Перед ним было 4-угольное окошко, а позади раздвижная перегородка, обращенная к югу и к горе. Как он радовался, строя хижину, что догадался широко открыть доступ в свое жилище солнцу и теплу. Но именно с южной стороны наползают дождевые тучи, и именно оттуда дует свирепый зюитвест. Ветер беспрерывно сотрясал раздвижную стенку, так что она ходуном ходила в пазах. Дождевая вода просачивалась отовсюду, стояла лужицами на полу, проступала сквозь щели, хотя доски были плотно пригнаны друг к другу. Даже в Лондоне, даже в своей родной Шотландии Парсел не видел таких ливней. А тут просыпаешься поутру в белесом тумане, который плотными пластами цепляется за деревья, а сквозь него сыплется ледяной, пронизывающий дождичек. Постепенно волокнистые слои, похожие на хлопок, светлели, как если бы через них пыталось пробиться солнце. И туман действительно исчезал, но на смену ему приходил ливень. В течение одного дня можно было наблюдать все разновидности дождливой погоды. Мелкий дождик, сильный ливень, шквал с ветром. Почва острова лениво впитывала воду, и островитяне шлепали по грязи. Теперь они довольствовались овощами. Нечего было и думать ходить на рыбную ловлю или охоту. Парусиновые цистерны, сооруженные Маклеодом, наполнились доверху, и пришлось срочно прокопать канавки, чтобы отвести избыток воды к берегу. Тропинки вскоре стали непроходимыми. Камни ушли в землю, словно их засосало тиной. Островитянам волей-неволей приходилось отправляться за новой порцией камней. Они выбирали самые большие и самые плоские, с трудом вкатывали их наверх и громоздили на прежние. При постройке поселка оставили в неприкосновенности почти все кокосовые пальмы, рассчитывая найти в их тени спасение от палящего солнца. А теперь под тесно переплетенными ветвями скапливалась непереносимо душная сырость. Все сочилось с водой. Все размокло, набухло, потеряло свои очертания. Сладковатый, затхлый запах стоял в воздухе, пропитывая все предметы. Углы и хижин покрывались плесенью, и хотя на металлические инструменты не жалели смазки, они уже через сутки покрывались ржавчиной. В бухте Блоссом, выходившей на север и защищенной от ветра, было относительно спокойно. Но на западе океан яростно обрушивался на крутой берег, гоня к нему гигантские валы. Брызги взлетали на сверхъестественную высоту и, подхваченные зюитвестом, низвергались на поселок соленым дождем. Как-то ночью, к концу второй недели, остров содрогнулся ночью от глухого удара, и островитяне повскакали с постели. Утром они убедились, что нависший над морем выступ северного утеса, тот самый, на котором Маклеод сооружал свой ворот, рухнул подточенной водой. Временами Парселу начинало казаться, что остров под бешеным натиском ветра и моря вот-вот сорвется с своих швартовых, задрейфует по волнам и, иссеченный дождями, рассыплется на кусочки, без остатка растает в воде. Вечером в каждой хижине женщины зажигали доэ-доэ и ставили на окно. Пускай ту попа узнают, что им тут нечего делать. А Парсел, чтобы с наступлением темноты не прекращать чтение, зажигал целых 3 доэ-доэ. Впрочем, такая расточительность ничем не грозила. Доэ-доэ на острове было видимо-невидимо. Так таитяне называли сорт орехов, а также и само дерево, на котором они росли. Внутри орех был наполнен полужидким маслом, и таитяне научили британцев использовать орехи в качестве светильников, продевая сквозь скорлупу пальмовое волокно, служившее фитилю. Если говорить по правде, свет их был не ярче свечи, и пламя порой трещало громко, как шутиха, зато запах масла был приятный, какой-то фруктовый, и, к счастью, ничуть не назойливый.